Глава 5. Возвращение домой, в свое тело. Основа радикального принятия. Есть то, что при должном развитии и регулярной практике ведет к глубоким духовным устремлениям, к миру, осознанности и ясному пониманию, к дальновидности и знанию, к счастливой жизни здесь и сейчас, к вершине мудрости и пробуждения. И что же это такое? Это осознанность, которая сосредотачивается на теле. Будда, Сатипатхана Сутта. Когда Нараян учился в 8 классе, наши отношения с ним зашли в тупик, и эта болезненная ситуация вызывала у нас чувство гнева и раздражения. Его успеваемость падала, и мы каждый день спорили о правилах относительно компьютерных игр, домашней работы, телефонных звонков, времени идти спать. Чем больше я за всем следила, напоминала и ругала его, тем с большей готовностью Нараян пропускал все мимо ушей или занимал оборонительную позицию и озлоблялся. Когда я отступала назад и давала ему свободу, он тут же использовал ее себя во вред. Его комната тут же превращалась в работающий допоздна зал игровых автоматов и место встречи для всех его друзей. По крайней мере, я могла не волноваться насчет их плохого влияния. Они мне нравились, и фото большинства из них висело на доске почета в школе. Но это лишь усиливало мое разочарование в Нараяне. Мой гнев проник во все уголки нашей повседневной жизни. Если Нараян заставлял меня ждать несколько минут, когда я забирала его из дома одного из друзей, я злилась, сидя в машине. Если он забывал покормить собаку или сменить наполнитель в кошачьем туалете, я обвиняла его в безответственности. Когда он просил меня заказать пиццу, я мстительно отвечала: «Ну ты же не убрал свою комнату, почему я должна заказывать пиццу?» Полностью погруженная в историю о плохом и хорошем, я гневно врывалась в комнату Нараяна каждый раз, когда он нарушал одно из моих правил. Требования и угрозы, которые возникали в этом сценарии, все больше отдаляли нас друг от друга. Было абсолютно ясно, что мой метод не работает. Однажды ночью я лежала без сна и думала о том, как быстро летит время и как однажды мой сын уйдет из дома. Я представила, как мы будем оглядываться на период, когда он был подростком, и увидим, как сильно гнев и непонимание омрачали наши отношения. Эта ужасная перспектива ошеломила меня. Нужен был другой выход из ситуации. Я постоянно пользовалась искусством брать паузу, но в последние 2 недели была настолько захвачена своими ответными реакциями, что совершенно забыла про этот метод. Я решила, пора поупражняться в умении брать паузы перед следующей встречей с Нараяном. Я надеялась, это поможет мне быть более осознанной и открытой, когда мы с ним вместе. На следующий вечер, примерно через 30 минут после того, как мы договорились, что он приступит к домашней работе, я проходила мимо его комнаты. Через закрытую дверь я услышала приглушенные звуки EverQuest'а, любимой компьютерной игры Нараяна. Во мне начал подниматься гнев, когда я представила его. Взгляд прикован к монитору, пальцы проворно бегают по клавиатуре. Я осознала, что он играет уже несколько часов, опять игнорируя все наши договоренности. Я также представила, как кидаю огромный булыжник в монитор. Это была моя навязчивая фантазия. Вместо этого я решила ждать, и в этой паузе стала замечать чувства и ощущения в своем теле. Гнев ощущался как растущее напряжение в груди и горле. Мои плечи и руки были скованы, челюсть напряжена. Я чувствовала, как бьется мое сердце, чувствовала жар на щеках. Это было ужасно некомфортно. Было бы гораздо проще ворваться в его комнату и выплеснуть весь этот гнев. Цель всех наших стратегий, которые мы используем в попытках контролировать жизнь, когда мы обвиняем другого или покидаем поле боя, заключается в том, чтобы обезопасить себя от подобного переживания. Когда мы делаем паузу, мы больше не теряемся в своих ответных мыслях и действиях, а непосредственно осознаем, что происходит в нашем теле. В эти мгновения мы видим, насколько взаимосвязаны наше тело и ум. При гневе тело напрягается, а грудь, кажется, вот-вот взорвется. Испытывая страх, мы можем чувствовать, как завязываются узлы в нашем животе, стеснение в груди или горле. Если возникает стыд, то наше лицо горит, плечи опущены, мы испытываем физическое желание исчезнуть, спрятаться. Ощущение в теле — это отправная точка, то, где мы непосредственно ощущаем все проявления жизни. Тем вечером я стояла под дверью комнаты Нараяна, чувствуя, что происходит внутри меня. и позволяя этому быть. Постепенно ощущения стали меняться. Давление в груди, которое грозило выплеснуться гневом, незаметно уступило место глубоким болезненным ощущениям. Мое сердце как будто сжал кулак. «Я чего-то боюсь», — осознала я. И тут же в моем уме возникли слова: «Я боюсь, что Нараен не преуспеет в жизни, будет несостоятельным, несчастным. То, что он настолько пристрастился к телевизору, видео и компьютерам, полностью моя вина. Я испортила его, не направила, не вдохновила на здоровый образ жизни». Я ощутила, как берет верх старая знакомая история о несостоятельном родителе. В другое время я легко бы погрузилась в этот транс неполноценности, но тогда я была твердо намерена сохранять бдительность. И перед тем, как я сосредоточила внимание на острой боли стыда в груди, всплыла другая часть истории. Я пыталась установить границы, направлять его, а он не слушал меня. Это его вина, что я себя так чувствую. Когда волны жара и давления пробежали по моим рукам, я уже было ворвалась в комнату Нараена, но мне удалось снова направить свое внимание на беспорядочные чувства в теле. Я ощутила щемящую тяжелую боль в сердце. Эта боль усиливалась, и мои глаза наполнились слезами. История была уже не о том, что не так с ним или со мной. Я стала замечать то, что происходило между нами. Мое отторжение его вызванного тестостероном увлечения жестокими видеоиграми и фильмами создало пропасть между нами. Когда я открылась всеусиливающемуся чувству горечи, то заметила, что история про стыд и несостоятельность уходит прочь. На ее месте в моем уме и теле возникла растущая нежность и понимание, что самое главное — это моя любовь к сыну. Я не знала, что случится, когда я открою дверь, но я хотела привнести эту осознанность, это открытое и нежное осознавание в свое общение с Нараеном. Хотела встретить его с принятием и любовью. Я постучала и, услышав, как он пробурчал «входи», медленно вошла в комнату. Его внимание все еще было приковано к монитору, но когда он понял, что я просто стою и смотрю, то виновато посмотрел на меня: «Я уже заканчиваю, мам, сколько сейчас времени?» Я сказала ему, обратив внимание на то, что его часы лежат на комоде, а не надеты на запястье. Снова молчание. Теперь его взгляд стал вопрошающим. «Ты злишься? Прости меня. Я просто потерял счет времени. Но я сделаю домашнюю работу, я обещаю, там немного». Я пододвинула стул поближе к нему и села. «Все хорошо, дорогой, но нам надо поговорить». То, что я сказала ему о его отношении к учебе, о необходимости соблюдать наши договоренности, все это не было новым. Но я чувствовала себя по-другому. Я осознавала свое дыхание, свое положение тела, где лежат мои руки. Я заметила, как мое лицо напряглось, когда мне показалось, что его внимание ускользает. Когда он заговорил, я слушала. Я услышала, как много дают ему навыки, которые он получает в этой игре. Я смогла посочувствовать его раздражению, когда он должен был выключать свет и ложиться спать, хотя не чувствовал себя ни капельки уставшим. Я осознавала свое тело, и это позволило мне по-настоящему быть с Нараеном, проявить уважение. Когда я поцеловала его макушку и ушла из комнаты, между нами установились теплые отношения. Привнесение радикального принятия в нашу жизнь начинается с самого базового уровня. Мы осознаем ощущения, которые непрерывно появляются в нашем физическом теле. Генри Дэвид Торо писал: «Будьте как можно ближе к каналу, по которому течет ваша жизнь». Наполнив свое тело осознаванием, я отыскала корни своих ответных реакций. Я избегала неприятных ощущений, которые связаны со страхом и печалью. Осознанно открывшись игре ощущений, я ослабила хватку гнева и мысленных историй. Так осознавание пробуждает нас от транса неполноценности. Мы освобождаемся на базовом уровне от ответных реакций, усиливающих наши страдания. Когда мы встречаем возникающие ощущения с радикальным принятием, то не теряемся в цеплянии и отрицании, а начинаем процесс освобождения от историй, разделяющих нас. Мы наслаждаемся вкусом радости пребывания в настоящем моменте. Мы живы и связаны со всей жизнью. Это было обещанием Будды. Осознанность тела ведет к счастью в этой жизни и к духовному пробуждению. Учимся пребывать в своем теле. Мы воспринимаем свою жизнь через тело, осознаем мы это или нет. Но обычно мы так зачарованы своими представлениями о мире, что упускаем значительную часть нашего непосредственного чувственного восприятия. Даже когда мы чувствуем сильный ветер, звук дождя, стучащего по крыше, аромат в воздухе, то редко остаемся в этом переживании достаточно долго для того, чтобы полностью прожить его. На большинство таких мгновений накладывается внутренний диалог, который комментирует происходящее или планирует дальнейшие действия. Мы можем встречать друга объятиями, но момент физического контакта смазывается из-за наших размышлений о том, как долго нужно обниматься или что мы скажем после. Мы проносимся сквозь объятия, не переживаем их полностью. Один пожилой мужчина на моем двухдневном мастер-классе так описал себя: «Живой лишь выше шеи». Многие люди настолько потеряли связь со своим телом, что полностью живут в умственном мире. Им иногда даже сложно поверить, насколько взаимосвязаны тело и ум. На занятиях, которые я вела в женском исправительном центре, одна из женщин сказала мне, что осознает свое тело только когда испытывает боль или ярость. Нам бывает сложно распознать физические ощущения. Они кажутся неуловимыми, если только не являются болезненно навязчивыми или, как в случае с сексом, невероятно приятными или интенсивными. Хамид Али, писатель и современный духовный учитель, напоминает нам: если мы не осознаем свое тело, то не живем полной жизнью. Честно исследуй, ты здесь или нет? Присутствуешь ли ты в своем теле или не замечаешь его? Или ты осознаешь только некоторые его части? Когда я говорю «присутствуешь ли ты в своем теле», я имею в виду: ты наполняешь свое тело полностью? Я хочу знать, присутствуешь ли ты в своих ступнях, или у тебя просто есть ступни. Ты чувствуешь их как часть себя или просто используешь для ходьбы? Ты присутствуешь в своем животе или просто осознаешь, что у тебя есть живот, и он нужен только для еды? Действительно ли ты присутствуешь в своих руках или просто двигаешь ими? Присутствуешь ли ты в своих клетках? Населяешь и заполняешь ли ты свое тело? Если тебя нет в твоем теле, то в чем важность твоего переживания в этот момент? Готовишься ли ты к тому, чтобы оказаться в своем теле в будущем? Определяешь ли ты условия, говоря себе: когда случится то и это, я буду в своем теле? Если ты сейчас не здесь, то для чего ты хранишь себя? Впервые я обнаружила, что мое тело испытывает миллионы разных ощущений во время ознакомительного занятия по йоге, на которое я пошла на втором курсе колледжа. Ближе к концу занятия учитель попросила нас сесть, скрестив ноги, и спокойно сидеть так, расслабив руки и положив их на бедра или колени. Она попросила нас сделать несколько глубоких вдохов, сказав, что дыхание — это естественный путь из ума в тело. Потом она попросила нас исследовать ощущение жизни в нашем теле. «Направьте осознанность на ладони», — сказала она. «Расслабьте их, пусть они станут мягкими. Ощутите свои ладони изнутри». Она направляла нас. Мы ощущали изнутри каждый палец, каждую ладонь, каждое запястье. Сначала я стала осознавать покалывание, потом пульсирующие области напряжения и тепла. Когда я полностью погрузилась в ощущение своих ладоней, я поняла, что нет четкой границы между мной и миром, что у моей ладони нет определенной формы. Все, что я воспринимала, — это изменчивое поле энергии, которое ощущалось, как движущиеся огни в ночном небе. Я внезапно поняла, что это вибрирующее ощущение жизни присутствует всегда. Просто я его не осознавала. Я так много упустила. Потом учитель предложила исследовать это ощущение жизни во всем теле. Я заметила узлы напряжения в плечах, и за несколько мгновений они расслабились. Достаточно было немного моего внимания. Когда я направила осознавание на скованность и тяжесть в животе, эта область тоже смягчилась и расслабилась. Я ощущала, как энергия течет вверх через мою грудь и вниз через ноги. Ощущала тело как живое, дышащее поле энергии. Почувствовала волну благодарности. И тут же мой мир стал огромным и ослепительно живым. Наш учитель познакомил меня с медитацией, хотя в то время я этого еще не осознавала. Во всех традициях практики медитации обычно используют позу со скрещенными ногами, как мы это делали на том занятии по йоге. Такая поза придает телу устойчивость и неподвижность. Когда мы сидим спокойно, нам легче заметить изменчивый поток наших переживаний. Вибрации, пульсации, напряжение, жар, свет, вкусы, образы и звуки. При этом, если мы закрываем глаза во время медитации, внутренний мир часто оказывается скрыт волнами эмоций, возбуждением или тревогой, беспокойством или гневом и бесконечным потоком комментариев и суждений, воспоминаний и историй о будущем, беспокойствами и планами. Будда называл нашу постоянную эмоциональную и умственную активность водопадом, потому что ее непреодолимая сила так легко уносит нас от переживания настоящего. И буддийская, и западная психологии говорят о том, как это происходит. Ум сразу же подсознательно оценивает то, что мы испытываем, как приятное, неприятное или нейтральное. Волнующая мысль или покалывающее ощущение — приятное. Плохой запах или внезапный громкий звук — неприятное. Ощущение своего дыхания — обычно нейтральное. Когда возникают приятные ощущения, мы рефлекторно цепляемся за них и пытаемся удержать. Часто мы делаем это при помощи планирования, испытывая эмоциональное возбуждение или сильное желание. Когда возникают неприятные ощущения, мы сжимаемся, пытаемся избежать их. Процесс происходит так же. Мы беспокоимся и разрабатываем стратегии, чувствуем страх, раздражение. Если ощущение нейтральное, то мы не вовлекаемся в него, переносим свое внимание на что-нибудь другое, как правило, на более интенсивное или вдохновляющее переживание. Все наши реакции на людей, ситуации, собственные мысли — это фактически реакции на типы ощущений, которые возникают в нашем теле. Когда нас выводит из себя чья-то неумелость, и мы взрываемся от нетерпения, мы реагируем на наши неприятные ощущения. Когда нас привлекает кто-то, и мы наполняемся страстным желанием и фантазиями, то реагируем на приятные ощущения. Весь водоворот наших ответных мыслей, эмоций и действий проистекает из этих базовых реакций на ощущения. Если мы не распознаем эти ощущения, то погружаемся в водопад ответных реакций. Теряем связь с настоящим моментом, с осознаванием, с собственным сердцем. Для того, чтобы выйти из этого транса, Будда рекомендовал практиковать осознанность, сосредоточенную на теле. Фактически он называл физические ощущения первым основанием осознанности, так как они неотделимы от чувств и мыслей. Они — фундамент самого процесса сознания. Так как наши приятные и неприятные ощущения столь быстро запускают цепную реакцию эмоций и мысленных историй, основная часть нашей практики — это распознавание возникающих мыслей и возвращение снова и снова к нашему непосредственному чувственному восприятию. Мы можем ощутить дискомфорт в пояснице и услышать обеспокоенный внутренний голос, говорящий, как долго это будет продолжаться, как мне избавиться от этого. Или мы можем ощущать приятное покалывание, расслабленную открытость в груди и с готовностью спросим, что я сделал такого, чтобы достигнуть этого состояния? Надеюсь, я смогу повторить это. Мы практикуем, замечая эти истории, позволяя им уйти и смотрим на скрытые за ними ощущения в нашем теле. Мы не сможем разорвать цепь реакций, если не осознаем свои ощущения. Гоенка, современный учитель Випассаны, предупреждает нас, что если мы просто обращаем внимание на проходящие мысли, то глубоко внутри часть ума продолжает на них реагировать. Потому что там, где есть мысль, есть ощущение. Вы не должны упускать из виду сам корень. Основные наставления по медитации, которые дал Будда, таковы. Осознавать изменчивый поток ощущений, не стараясь удержать их, изменить или противиться им. Будда ясно говорит и о том, что осознанно воспринимать ощущения не значит стоять в стороне и наблюдать за ними на расстоянии. Скорее, мы непосредственно испытываем то, что происходит в нашем теле. Мы видим наши руки, например, не как внешний объект, но внимательно ощущаем ту энергию, которая и есть наши руки в любое конкретное мгновение. Мы учимся ощущать наше тело изнутри. Однако вместо того, чтобы непосредственно испытывать ощущения, мы можем замечать, что у нас болит спина. Возможно, у нас есть мысленная карта нашего тела, и определенную область на ней мы называем спиной. Но что такое спина? Что произойдет, когда мы отпустим этот образ и непосредственно войдем в эту часть тела с помощью осознавания. И точно так же, что произойдет с болью, когда мы перестанем так ее называть. При помощи осознанного внимания мы можем исследовать и понять суть нашего переживания боли в каждое мгновение. Возможно, мы чувствуем давление и боль, которые локализованы на небольшом участке нашего тела. Если мы обратим на это место еще более пристальное внимание, то сможем заметить скованность или тепло. Возможно, мы начнем осознавать пульсацию или стреляющую боль, или подтягивание, или скручивание. Возможно, эти ощущения больше не будут привязаны только к одному месту, но начнут распространяться и расширяться. Мы будем удерживать внимание и, возможно, осознаем поток ощущений, которые возникают, становятся отчетливыми, смешиваются друг с другом, исчезают и снова возникают в другом месте. Возможность увидеть эту текучесть наших ощущений — одно из самых глубоких и замечательных достижений практики осознанности. Мы понимаем, что в наших переживаниях нет ничего статичного или устойчивого. Скорее, сфера ощущений непрерывно меняется. Ощущения возникают и исчезают, становятся более или менее интенсивными, меняются их структура и местоположение. Когда мы направляем пристальное внимание на физические ощущения, то видим, что они ни минуты не остаются неизменными. Поначалу это может вызывать чувство дискомфорта и даже испугать. Каждый раз, когда мы отпускаем мысленные истории, мы осознаем, что нет никакого стабильного основания, нет никаких ориентиров. Нет возможности спрятаться или избежать того, что возникает. Один из учеников на ретрите по медитации сказал мне: «Когда я осознанно воспринимаю свои ощущения дольше нескольких секунд, то начинаю испытывать беспокойство. Мне кажется, надо быть начеку, ждать подвоха. Мне кажется, я упускаю какие-то важные вещи, о которых должен думать». Мы легко можем поддаться ощущению, что случится что-то плохое, если не будем поддерживать привычную бдительность, думая, оценивая и планируя. Но именно эта привычка и заставляет нас сопротивляться жизни. Только когда мы осознаем, что нам не за что держаться, мы перестанем прикладывать так много усилий для контроля собственных переживаний. Ощущения постоянно изменяются. Если мы привычно сопротивляемся им или стараемся уцепиться за них, удерживая их в теле или рассказывая себе истории, то тем самым мы прерываем и ограничиваем процесс их естественного раскрытия и преобразования. Это можно сравнить с попыткой построить плотину или изменить русло реки. Легко позволить реке течь, когда ощущения приятные. Но когда это не так, когда мы испытываем физическую или эмоциональную боль, мы сопротивляемся, отталкиваем эти ощущения. Способность увидеть это и научиться встречать боль с радикальным принятием — один из самых больших вызовов и одна из самых освобождающих практик. Страх как реакция на боль. Что-то не так. Когда я первый раз забеременела, мы с мужем решили, что у нас будут домашние роды с акушеркой и без лекарств. Мы рассматривали рождение ребенка как естественный процесс. И поскольку я была вне группы риска, то хотела рожать в теплой и привычной домашней обстановке, а не в роддоме. Я надеялась, что смогу сохранять осознанность во время родов. И хотя знала, что боль будет сильной, была уверена, моя практика йоги и медитации позволит мне двигаться вместе с потоком. Когда начались роды, я была отдохнувшей и готовой. Я знала, что если начну сопротивляться боли схваток, будет только хуже. Поэтому расслаблялась, дышала, безо всякого стеснения издавала звуки. Позволяла своему телу решать самому. Как животное, я была бездумно погружена в процесс, инстинктивно реагировала на разворачивающуюся во мне драму и воспринимала боль как естественную часть происходящего. Потом внезапно что-то изменилось. Когда стала прорезываться голова моего сына, уровень боли резко вырос. Я уже больше не могла продышать ее и позволить пройти сквозь себя. Я подумала, что такая сильная боль означает, что-то идет не так. Все мое тело сжалось, и глубокое медленное дыхание превратилось в поверхностное и быстрое дыхание паники. Вся моя уверенность в себе пропала, а решение расслабляться на волнах боли было забыто. Как и любой аспект нашего эволюционного развития, неприятные ощущения, которые мы называем болью, — часть нашего механизма выживания. Боль — это призыв нашего тела обратить внимание, позаботиться о себе. Доктор Джон Кабат-Зинн всемирно известен благодаря своей клинике снижения стресса в Университете Массачусетса. Он преподает там практики осознанности пациентам, которые страдают от хронической и острой боли. Он пишет: симптомы болезни или расстройства плюс ваши чувства по этому поводу можно рассматривать как посланников, которые сообщают вам что-то важное о вашем теле или уме. В давние времена, если королю не нравилось послание, гонца убивали. Это равносильно подавлению ваших симптомов или ваших чувств, потому что они нежелательны. Убивать гонца, отрицать послание или приходить в ярость из-за него — не очень разумные подходы к лечению. Единственное, чего нам не стоило бы делать, так это игнорировать или разрушать естественные связи, которые могут дать важное представление о происходящем и восстановить саморегуляцию и равновесие. Вызов, который стоит перед нами, когда мы видим симптомы, заключается в том, чтобы действительно услышать их послание и принять его во внимание. Иногда сообщение, которое мы получаем, — это призыв к немедленному действию. Обжигающе горячо, мы убираем руки от огня. Слабость и головная боль, надо что-нибудь съесть. Острая боль в груди и затрудненное дыхание, мы звоним в скорую. В других случаях боль просит нас защитить себя от дальнейших травм. Она говорит о том, что нам надо отдохнуть, побыть в спокойствии. Во время родов боль сохраняет нашу сосредоточенность, заставляет нас инстинктивно участвовать в требующем больших затрат процессе рождения. Когда мы умираем, боль может подсказать нам, что нужно искать внутреннее убежище тишины и спокойствия, так же, как животное ищет уединение в этот момент. Если мы принимаем боль без морока страха, то можем услышать ее послание и ответить на него. Но все же, как я поняла из опыта родов, интенсивная боль, даже когда она часть естественного процесса рождения, вызывает тревогу. Когда моей ответной реакцией стал страх, то к неприятным ощущениям добавилось убеждение, что-то идет не так. Вместо того, чтобы практиковать радикальное принятие, мое тело и ум сопротивлялись и боролись с болью. И хотя страх боли — естественная человеческая реакция, в нашей культуре он особенно силен. Мы считаем, что боль — это плохо или неправильно. Мы не доверяем своему телу и пытаемся контролировать его так же, как управляем миром природы. Мы принимаем обезболивающее, считая, что все, что устраняет боль, хорошо. Речь идет о любой боли, при родах и менструациях, обычной простуде и болезни, старении и смерти. В культуре нашего общества боль считается не естественным явлением, а скорее врагом. Боль — это гонец, которого мы пытаемся убить, а не то, что мы допускаем и принимаем. В момент интенсивной боли во время родов я была в состоянии войны с ней. Моя акушерка, которая уже много раз видела страх и сопротивление в ответ на боль, тут же заверила меня: «Все в порядке, милая. Все идет так, как и должно, просто это больно». Ей пришлось повторить это несколько раз, прежде чем эти слова дошли до моего сознания. И тогда, посреди обжигающей боли, невыносимого давления, ощущения, что тебя разрывает на части, и утомления, я вспомнила о глубоком дыхании и расслабилась. Это была просто боль, ничего плохого. И я смогла открыться этому и принять ее. Быть живым означает иногда чувствовать боль. Иногда очень сильную боль. И, как мы знаем, боль не всегда заканчивается рождением здорового малыша и радостью. Иногда она вообще не заканчивается. Когда это признак травмы, она может привести к тому, что наши физические возможности будут ограничены. Боль может привести к смерти. Учитывая взаимосвязь между болью и утратой, неудивительно, что мы уверены, боль значит, что-то идет не так. Неудивительно, что наша ответная реакция на боль — страх, и мы непроизвольно стараемся контролировать или устранить ее. Я вынесла из процесса родов, что боль вовсе не обязательно ведет к страданию. Будда говорил, что мы страдаем, когда цепляемся за ощущение или сопротивляемся ему, когда хотим другой жизни. И, как говорится, боль неизбежна, страдание по выбору. Если мы встречаем болезненное ощущение с ясностью и осознаванием, то можем увидеть, что боль — это просто боль. Когда мы осознаем боль, а не реагируем на нее, мы не сжимаемся до переживания страдающего «я», жертвы. Если мы пугаемся, воспринимаем ощущения как неправильные, мы погружаемся в транс. Будда учил, когда мы цепляемся или сопротивляемся своим ощущениям на физическом уровне, мы запускаем водопад ответных реакций. Страх, сам по себе состоящий из неприятных ощущений, усугубляет боль. Теперь мы хотим убежать не только от изначальной боли, но также и от боли страха. На самом деле боль страха часто и есть самая неприятная часть болезненного опыта. Как пишет Джон Кабат-Зинн, когда вы видите и чувствуете ощущения, которые переживаете именно как ощущения, простые и чистые, вы можете заметить, что мысли об этих ощущениях бесполезны для вас в этот момент. И они даже могут сделать все хуже, чем должно быть. Когда мы принимаем физические ощущения за нечто, чего стоит бояться, боль перестает быть просто болью. Это что-то плохое и неправильное, от чего мы должны избавиться. Наш страх часто разрастается в паутину историй. В течение 4 лет я боролась с хроническим заболеванием. Самым сложным в этом опыте был сопровождающий болезнь комментарий о том, что я не способна позаботиться о себе должным образом. Каждый раз, когда я чувствовала усталость или у меня случался приступ несварения желудка, мой ум наполнялся историями и интерпретациями. Что-то не так. Наверное, я серьезно больна. Я зацикливалась на том, что вызывало эту проблему. Мой иммунитет ослаб, я перенервничала, недоспала, я пила слишком много черного чая, должно быть, кислота повредила мой желудок. Вместе с волной усталости или спазмом в желудке появлялось чувство слабости и стыда. Я считала, что боль — это плохо, ведь это моя боль, и она говорит о каком-то моем изъяне. Когда мы привычно погружаемся в свои истории о боли, то не даем себе переживать ее как изменчивый поток ощущений, каковым она и является. Вместо этого, когда наши мышцы сжимаются и все в нас говорит о том, что боль — враг, она возобновляется снова и снова. Наше сопротивление на самом деле может создать новые слои симптомов и страдания. Возможно, самокритика и беспокойство, которые сковали мои мышцы в ответ на боль, усилили мое истощение. Когда мы отказываемся от своего тела из-за вызванных страхом истории о боли, мы в результате заточаем боль в нашем теле. В минуты острой боли наш страх усиливается, и ощущение, что что-то не так, тут же заставляет нас бороться с болью. Один мой знакомый испытывал мучительную боль, когда у него выпал один из позвоночных дисков и стал давить на часть позвоночника. «Казалось, в мою ногу налили бензина и подожгли его», — рассказывал он. Боль не ослабевала, и он перепробовал все, чтобы унять ее. Он принимал 2 сильных наркотических средства, стероиды, противовоспалительное и 2 сильных болеутоляющих мышечных релаксанта. Эти средства вырубали его на какое-то время, но когда он просыпался, то пребывал в агонии до следующего приема препаратов. «Боль обладает уникальным качеством», — писал он мне. «Чем она сильнее, тем меньше ты осознаешь остальной мир. И если она достаточно сильна, то в конечном счете остаешься только ты, боль и ваш поединок». Когда вместо того, чтобы применять радикальное принятие, мы реагируем на физическую боль страхом и сопротивлением, то возникает цепь ответных реакций, и это очень изматывает. В тот самый момент, когда мы начинаем думать что-то не так, наш мир сжимается, и мы теряем себя в попытке противостоять боли. Такой же процесс происходит, когда мы испытываем эмоциональную боль. Мы сопротивляемся неприятным ощущениям одиночества, печали или гнева. Будь боль физической или эмоциональной, реагируя на нее со страхом, мы уходим от осознавания и впадаем в транс страдания. Когда боль травмирует, транс может стать всепоглощающим и долговременным. Жертва отталкивает ощущение боли в теле с такой силой, что нарушается связь между телом и умом. Это называется диссоциацией. Мы все до некоторой степени разъединены с нашим телом. Но когда нас сковывает страх опасности, которая есть всегда, исцеление может стать длительным и непростым процессом. Травмирующий страх. Телесная диссоциация. Ребенком Розали подверглась насилию со стороны отца. Когда он напивался, то пытался залезть ей в трусы или забирался в ее постель и терся об ее тело, пока не испытывал оргазм. Если она сопротивлялась, он бил ее и угрожал худшим. Если она пыталась убежать и спрятаться, он впадал в ярость, гнался за ней и безжалостно избивал. За год до того, как он и мать Розали развелись, он 2 раза заставил ее заниматься с ним сексом. Физическое и эмоциональное воздействие от такой серьезной травмы может длиться всю жизнь. Розали пришла ко мне в 35 лет. Она жила одна, у нее была средняя степень анорексии. Она уже прошла через несколько видов терапии, но все еще продолжала голодовки и страдала от регулярных приступов тревоги. Ее тело было худым, жестким и скованным. Она никому не доверяла. Розали считала, что любой, кто проявлял к ней симпатию, на самом деле просто хотел воспользоваться ею. Она сказала мне, что, по ее мнению, одна подруга общалась с ней, потому что не хотела ходить одна на вечеринки. Другой девушке, привлекательной и пользующейся популярностью у мужчин, нравилось дружить с Розали, потому что это, должно быть, тешило ее самолюбие. И хотя у Розали никогда не было проблем с тем, чтобы найти партнера для свидания, близкие отношения всегда быстро заканчивались. Чтобы не испытывать унижения, если ее бросят, она сама прерывала отношения при первом же ощущении, что что-то идет не так. Даже с теми, кого Розали знала очень давно, она сохраняла дистанцию. Когда у нее случался один из ее регулярных приступов тревоги, она или вела себя так, будто все под контролем, или исчезала на время. Часто для того, чтобы провести время с другими людьми, Розали надо было накуриться. Благодаря марихуане какое-то время все выглядело нормальным, но теперь, сказала она, ей надо было накуриваться каждый вечер, чтобы проспать ночь. Если она не выкуривала косяк или не принимала снотворное, то просыпалась посреди ночи в ужасе. Сон всегда был один и тот же. Она пряталась в маленьком и темном пространстве, а кто-то ужасный и безумный должен был вот-вот ее найти. Нейропсихология говорит нам, что травматическое насилие вызывает долговременные перемены, влияя на нашу физиологию, нервную систему и химию мозга. При нормальном процессе формирования воспоминаний мы оцениваем каждую новую ситуацию в терминах связанной картины мира, которая у нас сформировалась. При травме из-за волны болезненной и интенсивной стимуляции в этом когнитивном процессе происходит короткое замыкание. Вместо обработки опыта путем встраивания его в наше понимание картины мира и приобретения новых знаний, мы возвращаемся к более примитивной форме кодирования через чувственное восприятие и визуальные образы. Травма, непроработанная и запертая в нашем теле, спонтанно прорывается в наше сознание. Даже спустя много лет после того, как фактическая опасность прошла, человек, который был травмирован, может снова переживать это событие так, будто оно происходит в настоящем. Непроработанная боль заставляет нашу систему самосохранения быть все время начеку. Внезапные интенсивные воспоминания, а также многие ситуации, не представляющие никакой угрозы, могут активировать чрезмерно высокие уровни боли и страха, хранящиеся в нашем теле. Партнер может в раздражении повысить голос, и вся боль прошлых ран, боль ужаса или ярости, которая живет в нашем теле, словно сорвется с цепи. Независимо от того, есть ли в этот момент реальная опасность или нет, мы чувствуем себя в опасности и вынуждены искать способ избежать этой боли. Для того, чтобы пройти сквозь столь сильную боль, жертвы травмы диссоциируют себя со своими телами, притупляя восприимчивость к физическим ощущениям. Некоторые люди чувствуют себя нереальными, как будто они покинули свое тело и ощущают жизнь с большого расстояния. Они делают все, что в их силах, лишь бы не чувствовать эти непроработанные ощущения страха и боли в теле. Они могут срываться в приступы агрессии или застывать в депрессии или замешательстве. У них могут возникать мысли о самоубийстве или они могут напиваться до бесчувствия. Они переедают, употребляют наркотики и подвержены навязчивым мыслям. Но боль и страх никуда не уходят. Они притаились в глубине и время от времени внезапно берут верх. Хотя диссоциация — это защитный механизм, она ведет к страданию. Когда мы оставляем наши тела, мы оставляем свой дом. Отвергая боль и уходя от основы нашего существования, мы переживаем болезнь разъединения, одиночество, тревогу и стыд. Элис Миллер говорит, что у нас нет никакой возможности избежать того, что живет в нашем теле. Или мы обращаем на это внимание, или страдаем от последствий. Правда о нашем детстве хранится в теле. И хотя можно подавить ее, мы никогда не можем изменить ее. Можно обмануть ум, управлять чувствами, перевернуть все понятия, а тело задурманить лекарствами. Но однажды наше тело выставит счет, потому что оно так же неподкупно, как ребенок, чей дух все еще невинен, не приемлет компромиссов или оправданий. Наше тело не прекратит мучить нас, пока мы не перестанем избегать правды. Когда мы начали работать с Розали, было ясно, что ее время пришло. Тело выставило счет. На наших первых встречах она рассказала историю своей жизни. И хотя она была сообразительной и легко формулировала свои проблемы и их причины, она будто бы говорила о жизни другого человека. Она сказала мне, что во время наших разговоров не осознавала чувства в теле, а вне терапии ее иногда охватывала паника или ярость. В эти мгновения ощущения в теле были такими интенсивными, что ей хотелось умереть. Я предложила ей поработать над тем, чтобы постепенно начать чувствовать себя в теле более безопасно. Я сказала Розали, что это может принести такие результаты, которых не удалось достичь с помощью других видов терапии. Она с готовностью согласилась, и в течение последующих недель мы заложили основы. Я хотела понять Розали так глубоко, насколько это возможно, а она должна была чувствовать себя со мной комфортно и в безопасности. Когда она была готова, я предложила ей совершить управляемое путешествие, исследовать те части внутренней жизни, которые лежали за пределами ее осознавания. В день этого путешествия я предложила Розали сесть поудобнее и закрыть глаза. Я вела ее при помощи управляемых психических образов. Она медленно спускалась по длинной винтовой лестнице, в конце которой была закрытая дверь. Я предложила ей с каждым шагом оставлять позади отвлекающие мысли и становиться все более расслабленной и любопытной. Когда Розали достигла конца лестницы, ее тело было неподвижно, веки трепетали, лицо покрылось легким румянцем. Она кивнула, когда я спросила ее, видит ли она дверь. Я сказала, что за ней она обнаружит что-то очень важное для ее исцеления, какой-то подарок от подсознания. Я напомнила ей, что она в безопасности, какие бы у нее ни возникли ощущения. Мы были там вместе, и она могла вернуться в любой момент. Потом я сказала ей, что она может открыть дверь, когда почувствует, что готова. Розали застыла. «Что ты видишь?» — спросила я ее мягко. Она еле слышно прошептала: «Маленькую девочку. Она прячется в шкафу». Когда я спросила ее, от чего она прячется, Розали легко покачала головой. Через несколько мгновений я спросила, сколько ей лет. «Ей 7», — ответила она и быстро продолжила. «Это ее отец. Он хочет найти ее и причинить боль». Я снова заверила ее, что сейчас маленькая девочка в безопасности. Я также добавила, что, расслабившись и просто замечая то, что произойдет дальше, Розали могла бы найти способ помочь этой девочке. Когда я увидела, что ее дыхание стало более легким, я спросила, что сейчас делает маленькая девочка. Она молится. Она говорит, это так больно, что она этого больше не вынесет. Я подождала еще чуть-чуть и потом мягко спросила: «Розали, что может помочь девочке справиться с этой болью?» Она нахмурилась. «Она там совсем одна. Больше никого нет». Потом она медленно произнесла: «Нужно, чтобы кто-то позаботился о ней». «Кто лучше всего с этим справится?» — спросила я. Она снова сделала паузу, погруженная в себя и сосредоточенная. Внезапно на ее лице отразилось удивление и радость. «Добрая фея! Я вижу ее там, рядом с маленькой девочкой. Она вместе с ней в шкафу». Розали подождала чуть-чуть и потом сказала: «Фея окружена мерцающим синим светом, и она машет золотистой волшебной палочкой». «Розали, у феи есть сообщение для этой маленькой девочки? Она хочет ей что-то сказать?» Она кивнула. «Она говорит, что может помочь. Она может сделать кое-что. Это позволит девочке на время забыть все эти ужасные вещи. А потом девочка вырастет и сможет справиться со всем этим, когда станет сильнее». Я сделала паузу и потом мягко спросила, как фея собирается сделать это. Голос Розали стал спокойным и задумчивым. Она говорит, что дотронется до разных частей тела девочки своей волшебной палочкой, и они станут хранилищем всех этих ужасных чувств. Розали сделала паузу, прислушиваясь к себе, и потом продолжила. «Добрая фея сказала, что, конечно, тяжело держать их в себе, но это способ выжить, быть спокойной и контролировать происходящее внутри». После долгого молчания я спросила Розали, что случилось. «Ну, фея поместила ярость и страх маленькой девочки в ее живот и потом завязала его, чтобы они там оставались. А потом она наложила волшебное заклинание на вагину и область таза, чтобы ее сексуальные чувства больше не доставляли ей неприятностей». Розали сделала несколько судорожных вдохов, и я спросила, что еще. По ее щекам покатились слезы, и она произнесла: «Она сказала, что девочка должна разрешить стянуть ее грудную клетку, чтобы она не чувствовала боли от разбитого сердца». Розали помолчала, а потом продолжила уже чуть более сильным голосом. Она сказала, что шея девочки будет крепостью с очень толстыми стенами, так что девочка не будет звать на помощь или кричать в гневе. Розали замолчала, и я просто сидела с ней рядом, сохраняя молчание. «Ты прекрасно справляешься», — сказала я ей, и потом мягко добавила. «Есть еще что-нибудь, что фея хочет тебе сказать?» Розали кивнула. «Она говорит, что однажды маленькая девочка уже не сможет удерживать это все в себе, и ее тело начнет выдавать свои секреты. Она отпустит все, что так долго держала в себе, и она сделает так, потому что больше всего на свете она хочет быть цельной и настоящей». Розали мягко плакала, ее плечи тряслись. Она сказала, чтобы маленькая девочка не беспокоилась. Она найдет людей, которые о ней позаботятся и которые будут рядом, когда она снова обретет себя. Розали откинулась на стул, и я спросила ее, что происходит сейчас. Добрая фея обнимает девочку и ведет ее в постель. Через несколько мгновений она продолжила шепотом. Она говорит, что когда маленькая девочка проснется, она забудет все, что случилось, но вспомнит об этом, когда будет готова. Розали помолчала, а потом сказала с нежностью. «Добрая фея сказала девочке, а до тех пор и навсегда. Я люблю тебя». Как если бы она только что перевернула последнюю страницу любимой книги. Розали дотянулась до шали, которую я оставила на кушетке. Завернулась в нее и легла, свернувшись калачиком в подушках. «Ничего», — прошептала она. «Я просто хочу полежать пару минут». Ее лицо выглядело умиротворенным, как будто впервые за долгое время она почувствовала себя действительно спокойно и комфортно. В следующие недели после внутреннего путешествия Розали как будто медленно появлялась из кокона. Даже ее движения стали легче, более плавными. Я спросила ее, могу ли я использовать историю о фее на одном из своих занятий по медитации. Она обрадовалась, ей хотелось, чтобы и другие обрели ту внутреннюю свободу, которую она сейчас ощущала. Когда я рассказала эту историю, некоторые плакали. Они осознали, что сильно отдалились от своих тел, заблокировали энергию и были как бы не полностью живыми. У них появилась возможность простить себя за то, что они отказывались встретиться со своими глубокими ранами. Эта история помогла им понять, что это естественно — искать облегчение перед лицом невыносимой боли. Хотя в нашей жизни могут быть такие моменты, когда нет другого выбора, кроме как уйти от невыносимой физической или эмоциональной боли, исцеление начинается с того, что мы восстанавливаем связь с теми частями тела, где хранится эта боль. Розали, как и всем нам, для обретения свободы потребовалось встретить эту боль, заблокированную страхом, с радикальным принятием. Неважно, насколько глубоки наши раны. Когда мы прислушиваемся к своему внутреннему голосу, который зовет нас домой, к нашему телу, к нашей целостности, мы начинаем свое путешествие. Исцеление ран. Возвращение в свое тело. Путешествие Розали позволило ей понять, что произошло с ней и как освободиться. Наши следующие сеансы были посвящены поиску методов, которые помогли бы ей все больше чувствовать себя в своем теле, как дома. Сначала я показала Розали медитацию на осознанность тела, направляя ее внимание вверх и вниз по телу, указывая на каждую область — ступни и ноги, туловище, плечи, руки и ладони, шею, голову. Я предлагала Розали представлять, что со вдохом в ту часть ее тела, на которую она направляет внимание, входит энергия и свет. С выдохом она отпускала напряжение и расслаблялась. По мере того, как ее внимание становилось более глубоким, я предложила ей просто отмечать любые физические ощущения, принимая их такими, как есть. Когда Розали сказала, что ей сложно почувствовать ощущения внутри живота и в области таза, я спросила ее, какой цвет кажется ей исцеляющим. Она сразу же вспомнила мерцающий синий свет, исходящий от феи. Я предложила ей представить, что эти области купаются в этом синем, и свет омывает ее с каждым ее вдохом. Через несколько мгновений Розали нервно сказала: «Я чувствую какое-то движение там, какое-то покалывание». И потом: «На сегодня достаточно». И хотя она не могла долго удерживать внимание на этих заново пробужденных областях, она очень гордилась своими первыми усилиями. Для того, чтобы снова войти в эти области, которые казались такими опасными, потребовалось мужество. На нашу следующую встречу Розали приехала взволнованная. Она встретила нового мужчину. Но к концу следующей недели взволнованность превратилась в беспокойство. и ее тело сковало страхом. Ей по-настоящему нравился этот парень, и она не хотела его отталкивать. «Если я не смогу справиться с этим страхом, Тара, у меня ничего никогда не получится». Розали знала, что ей придется встретить переживание тела с радикальным принятием. Я предложила ей сделать паузу и ощутить, что в ее теле больше всего требовало внимания и принятия. Этого Розали раньше не делала. Она только исследовала тело при помощи осознанности, когда была относительно расслаблена. Это было безопасно, но если бы ей пришлось встретить чистый страх, это могло бы вызвать много болезненных ассоциаций. Она закрыла глаза и сидела молча, без движения. Примерно через минуту она положила руку на свой живот. «Здесь», — сказала она, — «мне очень страшно. Кажется, меня сейчас стошнит». Я подбодрила ее, сказала, что тепло ее руки, ее собственное мягкое прикосновение поможет ей осознавать неприятные ощущения. Я спросила Розали, может ли она почувствовать эту область изнутри и просто отмечать, что там происходит. Розали сделала несколько глубоких вдохов и снова откинулась на кушетку. В течение следующих минут она называла то, что ощущала. Болезненность и тянущую скованность в центре живота, ощущение того, как поднимается и опускается ее грудь, когда она делает глубокие вдохи, ослабление и растворение крепкого узла в животе, колебания и нервозность, которые распространяются по животу. Мысль, может быть, он тот самый... Колющий страх, дрожание, образ маленького ребенка в шкафу, мысль «я не могу это вынести», тепло, распространяющееся по груди и горлу, удушающее чувство в горле, вдыхание синего света, смягчение и открытие горла, появление грусти. Когда она, наконец, взглянула на меня, ее глаза блестели. «Все это происходит внутри меня». А я просто держу эту маленькую девочку в своих руках. Вскоре она продолжила. Мне кажется, я могу принять эту боль. Могу вынести все, что ощущаю. И в буддийской психологии, и в западной практической терапии этот процесс переживания и принятия изменчивого потока ощущений — центральное место в алхимии преобразования. Эмоции, сочетание физических ощущений и истории, которые мы рассказываем сами себе, продолжат вызывать страдания, пока мы не проживем их в том месте тела, где они находятся. Если мы направим устойчивое внимание на непосредственное физическое переживание эмоции, мы освободим прошлые ощущения и истории, с ними связанные, которые заперты в нашем теле и уме. Слои боли, страха или гнева могут начать проявляться в свете осознанности. Подобно Розали, когда мы ощущаем и отпускаем прошлую боль, которая была заблокирована в нашем теле, мы можем встретить наши настоящие чувства со вниманием и доброжелательностью. Мы открываем для себя, по словам Руми, что средство от боли заключено в самой боли. Для того, чтобы пройти сквозь боль и прийти к исцелению, Розали должна была почувствовать себя в безопасности. Базовое ощущение доверия заявило о себе после ее первого внутреннего путешествия. Наши отношения были для нее раем. Она верила в то, что я действительно забочусь о ней, полагалась на мою поддержку, когда заново устанавливала связь со своим телом. Опыт с феей открыл ее собственную внутреннюю мудрость, потребность защитить себя и стремление пробудиться и обрести целостность. Именно готовность пойти на риск и осознанно открыться своим ощущениям позволили этому доверию укорениться. Каждый раз, когда ей удавалось принять возникающие ощущения в теле, даже самые пугающие, она испытывала еще большую уверенность в своей способности пребывать в теле, как дома. Она была готова справиться со всем, что может возникнуть. Она смогла исцелиться через переживание боли. Для того, чтобы научиться привносить радикальное принятие в наш физический опыт, требуется время. Это постепенный процесс. Если в нашем теле скрыт огромный резервуар страха, мы начинаем, как Розали, с того, что опускаем в реку только один палец, отслеживая свои ощущения и при необходимости отступая назад. Иногда мы вообще не сталкиваемся с болью, а иногда боль может быть очень сильной. Быть в своем теле как дома не значит, что мы должны удерживать внимание на переполняющей нас физической или эмоциональной боли в течение длительного времени. Тем более, если мы чувствуем себя опустошенными, было бы разумно и сочувственно по отношению к себе делать перерывы, отдыхать, направлять свое внимание куда-то еще. Если мы медитируем, то можем направить любящую доброту на боль или страх. Слушай главу 10. Или удерживать свое внимание на дыхании и расслабиться, насколько это возможно. Если переполняющие нас ощущения возникают в течение дня, мы можем послушать музыку, поговорить с другом или почитать книгу. Когда мы сталкиваемся с крайне сложными и сильными ощущениями, нам может понадобиться поддержка учителя медитации, целителя или психотерапевта. Они помогут отнестись к переживанию с осознанностью и внимательностью. Со временем, как и обещала добрая фея, мы почувствуем себя в теле как дома. Направляя мягкое внимание в область ощущений, мы освобождаемся от ответных историй и эмоций, которые держали нас в страхе. Наполняя свое тело осознаванием, мы возвращаем себе жизнь и дух. Позволяя жизни течь сквозь нас. Когда я уже 2 года страдала от хронической болезни, я посетила ретрит по Випассане. Я посещала несколько длительных ретритов до этого и любила дни, наполненные молчанием. Этот ретрит проходил во время великолепной осени в Новой Англии, и я была счастлива медитировать в такой красоте. Учитывая мою борьбу с болезнью, я с нетерпением ждала времени, которое было бы полностью посвящено сидячей медитации и медитации во время ходьбы. Мне требовалось вдохновение, и я знала, что найду его в лекциях и инструкциях, которые будут давать учителя. Ретрит был прекрасной возможностью развить большую осознанность в уме и теле. Первые несколько дней прошли гладко. Мой ум стал успокаиваться, и я с готовностью погрузилась в ритм ретрита. К концу первой недели у меня заболел живот, и я чувствовала себя такой истощенной, что с трудом заставляла себя пойти в зал для медитации. Я уже привыкла к этим симптомам. После многочисленных анализов и осмотров врачи дали им общее определение хронической усталости и сказали, что у меня синдром раздраженного кишечника. В тот момент мне нужно было как-то примириться с дискомфортом. «Хорошо», — ворчливо подумала я. «Я здесь как раз для того, чтобы работать с неприятными ощущениями». В последующие 24 часа я заметила тепло и спазмы в животе, свинцовую тяжесть в конечностях. И у меня вполне получалось принимать все эти ощущения. Но в следующие дни, когда симптомы никуда не делись, я оказалась заложницей собственных привычных историй и стала тонуть в приступах страха, стыда и депрессии. «Со мной что-то не так. Я как-то неправильно живу. Мне никогда не станет лучше». И еще более глубокий страх: «Я никогда не буду счастливой». Знакомый транс уже грозил взять верх, и я посчитала это знаком необходимости усилить внимание. Однажды, на 2-й неделе ретрита, в ясный и прохладный день я пошла на прогулку в лес и шла, пока не обнаружила солнечную поляну. Я завернулась в теплое одеяло, которое принесла из комнаты, села и оперлась на дерево. Земля, покрытая листьями, стала мне удобной подушкой. Было так хорошо сидеть на природе, я чувствовала себя как дома, в простоте земли, деревьев, ветра, неба. Я решила сосредоточиться на собственной природе, на изменчивом потоке ощущений, который живет в теле. Несколько минут я посвятила тому, чтобы отпустить очевидное напряжение, а затем быстро просканировала тело. Я заметила ломоту, щемящее чувство усталости. В одно мгновение я оказалась вне тела, и в уме возникла мысль: «Ух ты, я все еще чувствую себя больной». И снова я наблюдала, как мой ум сжимается при мысли, что что-то действительно не так. Страх. Он ощущался, как кольца толстой и жесткой веревки, которая затягивалась вокруг моего горла и груди. Сделав глубокий вдох, я позволила уйти мыслям о болезни и просто ощущала хватку страха. Я решила, какое бы переживание ни возникло, я встречу его с настроем «добро пожаловать». Я собиралась принять все. Проходили минуты, и я обнаружила, что отслеживаю ощущения и при этом не желаю, чтобы они уходили. Я просто ощущала давление на горло и грудь, тугую боль в животе. Дискомфорт не исчез, но что-то постепенно начало меняться. Мой ум больше не был скован или притуплен. Он стал более ясным, сосредоточенным и абсолютно открытым. По мере того, как мое внимание углублялось, я начала воспринимать ощущения в своем теле как движущуюся энергию, покалывающую, пульсирующую, вибрирующую. Приятно или нет, это была энергия, которая проходила сквозь меня. Когда я заметила, что чувства и мысли появляются и исчезают, Стало ясно, что они просто приходят и уходят сами по себе. Ощущения возникали из ниоткуда и снова растворялись в пустоте. Не было никакого «я», которому бы они принадлежали. Не было никакого «я», которое бы чувствовало вибрацию, пульсацию, покалывание. Не было «я», подавленного неприятными ощущениями. Не было «я», порождающего мысли или пытающегося медитировать. Жизнь, магическая игра явлений, просто происходила. Я принимала каждое приходящее ощущение с открытостью, и любое ощущение границ или твердости в моем теле и уме растворилось. Ощущения, эмоции и мысли просто проходили сквозь открытое пустое небо осознавания. Открыв глаза, я была поражена красотой осени в Новой Англии. Деревья тянулись к небу, желтые и красные, в контраст яркому синему небу. Цвета воспринимались как насыщенные чувственные аспекты жизни, которые проявлялись в моем теле. Звук ветра появлялся и исчезал. Листья трепетали и падали на землю. Птица слетела с соседней ветки. Весь мир находился в движении, как жизнь внутри меня. Не было ничего зафиксированного, прочного, ограниченного. Я знала безо всяких сомнений, что я — часть мира. Потом, почувствовав спазм в желудке, я смогла распознать его просто как еще одну естественную часть мира. Я продолжала сохранять осознанность и могла почувствовать возникающие и уходящие боль и напряжение внутри меня. Они были частью всего, как земля и падающие листья. Это была просто боль. Боль земли. Когда мы свободны от концепций и наши чувства пробуждены, звуки, запахи, образы и вибрации, которые мы ощущаем, соединяют нас с жизнью. Это не моя боль, это боль земли. Это не мое ощущение жизни. Это просто жизнь, раскрывающаяся и насыщенная, таинственная и прекрасная. Встречая изменчивый танец чувств с радикальным принятием, мы открываемся своей изначальной принадлежности этому миру. Мы не ограничены каким-либо приходящим переживанием и принадлежим целому. В стихотворении Роджера Киза «Молвит Хакусай» учение мудрого японского художника напоминает нам о нашей принадлежности жизни и нашей способности открыться ее полноте. Молвит Хакусай, смотри пристально. Молвит, обращай внимание, подмечай. Молвит, продолжай смотреть, будь любопытен. Молвит, нет конца твоему взгляду. Молвит, все вокруг живое. Ракушки, дома, люди, рыбы, горы, деревья, древесина, живая. Вода живая. Всякая вещь живет своей жизнью. Всякая вещь живет внутри нас. Молвит, живи с миром внутри себя. Важно, что тебя волнует. Важно, что ты чувствуешь. Важно, что ты замечаешь. Важно, что жизнь живет через тебя. Смотри, чувствуй. Позволь жизни вести тебя за руку. Позволь жизни жить через тебя. По мере того, как мы движемся от сопротивления своим физическим ощущениям к радикальному принятию жизни, текущей через нас, мы пробуждаемся от транса. Мы открываемся полноте и загадочности нашей жизни. В каждое мгновение, которому мы осознанно позволяем просто быть, мы дома. Как пишет великий мастер дзен 18 века Хакуин Дзэнзи, это место — страна лотоса. Это тело — Будда. Страна лотоса — это заветное место пробуждения, которое всегда присутствует в настоящем моменте. Когда мы встречаем жизнь на физическом уровне с радикальным принятием, мы становимся Буддами, пробужденными, созерцающими поток ощущений, чувств и мыслей. Все живо, весь мир отражается в нас. Позволяя жизни проходить сквозь нас, мы переживаем безграничную открытость нашей внутренней природы. Направляемая медитация. Развитие воплощенного осознавания. Осознанное сканирование тела — важный путь к воплощенному осознаванию. Сядьте поудобнее, закройте глаза и сделайте несколько длинных, глубоких вдохов. Потом покойтесь в естественном потоке своего дыхания. Пусть ум и тело начнут успокаиваться. Удерживая расслабленное и открытое осознавание, начните постепенное и тщательное сканирование всего тела. Направьте внимание на макушку и, не ища ничего конкретного, просто понаблюдайте за своими чувствами в этой области. Потом направьте внимание ниже, понаблюдайте за ощущениями в затылочной части, по бокам головы, в ушах. Обратите внимание на ощущения во лбу, глазах, носу, щеках, челюсти и во рту. Двигайтесь настолько медленно и тщательно, насколько вам удобно. Во время сканирования тела старайтесь не задействовать глаза при направлении внимания. Это лишь создаст напряжение. Наблюдайте за ощущениями в теле напрямую. В некоторых частях тела вы, скорее всего, почувствуете онемение или там не возникнет явных ощущений. Некоторое время удерживайте внимание на этих областях расслабленно и спокойно. По мере того, как внимание будет углубляться, вы заметите, снова вернувшись к этим областям, что теперь лучше осознаете ощущения там. Образы и мысли будут возникать естественным образом. Замечайте, как они проходят, и мягко возвращайте свое внимание к ощущениям. Сохраняйте намерение отпустить все свои представления и переживать физическое ощущение жизни так, как оно есть. Направьте внимание на область шеи и горла. Замечайте, не оценивая, любые ощущения. Осознавайте свои плечи изнутри. Потом медленно направьте внимание вниз по рукам, чувствуя в них жизнь. Направьте осознавание на ладони. Убедитесь, что они лежат свободно и без усилий. Почувствуйте изнутри каждый палец, ладони, тыльную сторону ладоней. Замечайте покалывание, пульсацию, давление, теплоту или прохладу. Окажитесь внутри потока жизни в своем теле. Теперь направьте осознавание на свою грудь, исследуя ощущения в этой области. Пусть ваше внимание медленно опустится в живот. Сохраняя мягкое, восприимчивое осознавание, уделите какое-то время тому, чтобы отследить ощущения в области живота. Направьте внимание на верхнюю часть спины. Почувствуйте область вокруг лопаток. Двигаясь вниз, осознайте среднюю часть спины и поясницу, а потом весь позвоночник. Пусть осознавание скользит дальше вниз по телу. Чувствуйте ощущения в бедрах, ягодицах, гениталиях. Каковы возникающие там ощущения? Медленно двигайтесь по ногам, осознавайте их изнутри. Исследуйте ощущения в ступнях и больших пальцах ног, в тех местах, где ваше тело соприкасается со стулом, подушкой или полом. Почувствуйте контакт, давление и температуру. Теперь пусть ваше осознавание включает в себя все ваше тело. Осознайте его как область постоянно меняющихся ощущений. Можете ли вы почувствовать поле тонкой энергии, которое дает жизнь каждой клетке, каждому органу вашего тела? Есть ли в вашем переживании что-то прочное, неподвижное? Есть ли центр или границы у этого поля ощущений? Кто или что осознает переживание? Пока вы пребываете в осознавании всего тела, если какие-то отдельные ощущения требуют вашего внимания, уделите им его, позвольте им быть. Не управляйте переживанием, не цепляйтесь за него и не отталкивайте. Просто откройтесь изменчивому танцу ощущений. Почувствуйте жизнь изнутри. Если никакие отдельные ощущения не требуют внимания, будьте открыты и чувствуйте энергию одновременно во всем теле. Если внимание отвлекается на мысли, мягко заметьте мысли, мысли, и потом вновь вернитесь к энергетическому полю ощущения жизни. Пребывайте в осознавании своего существования. Позвольте жизни течь сквозь вас. Сканирование тела от головы до стоп или от стоп до головы можно повторять снова и снова во время одной сессии медитации. Вы можете сделать полное сканирование, пребывать в осознавании всего тела несколько минут и потом повторить сканирование. Можете делать первое сканирование медленно, а следующее — быстрее. Или сделать сканирование один раз, а потом практиковать осознавание наиболее явных ощущений. И, если возможно, всей сферы телесных ощущений. Экспериментируйте. И выясните, что вам подходит больше всего для удержания расслабленного и бдительного осознавания в теле. Как можно чаще наблюдайте за ощущениями и в повседневной жизни. Вы можете легко вернуться в тело, расслабив и смягчив плечи, кисти и живот. В различных ситуациях на протяжении дня обращайте внимание на ощущения в теле. Что происходит, когда вы злитесь, когда вы в стрессе и спешите, когда вас критикуют или оскорбляют, когда вы чувствуете волнение и счастье. Обращайте особенное внимание на разницу между пребыванием внутри мыслей и возвращением в непосредственное переживание ощущений. Направляемая медитация — радикальное принятие боли. Мы развиваем радикальное принятие боли, стараясь не сопротивляться неприятным ощущениям, но встречать их с принимающим осознаванием. Это упражнение особенно полезно в те моменты, когда вы испытываете физическую боль. Примите удобное положение, сидя или лежа. Уделите несколько минут тому, чтобы успокоиться, расслабиться вместе с естественным ритмом дыхания. Мягко просканируйте тело, расслабив брови и челюсть, опустив плечи и позволяя рукам свободно покоиться. Старайтесь не создавать ненужного напряжения в теле. Какая область сильного дискомфорта или боли требует вашего внимания? Направьте чуткое внимание на неприятные ощущения в этой части тела. Обратите внимание на то, что происходит, когда вы начинаете пребывать вместе с болью. Пытаетесь ли вы, пусть даже почти незаметно, оттолкнуть боль, пресечь ее, заблокировать или уйти от нее? Присутствует ли страх? Вы можете заметить, что тело и ум сжимаются, как кулак, в попытке воспротивиться боли. Сохраняйте намерение удерживать сознание, позволяя неприятным ощущениям быть, как они есть. Смягчайте любую реакцию на боль. Позвольте кулаку сопротивления разомкнуться. Чем сильнее ваша связь с открытым и обширным осознаванием, тем выше способность пребывать вместе с ощущениями и позволять им раскрываться естественным образом. Ощущайте свое осознавание как мягкое пространство, которое окружает боль и позволяет неприятным ощущениям свободно парить внутри. Пребывая в этой открытости, направьте более сосредоточенное внимание на меняющиеся ощущения в области боли. Что действительно представляют собой ощущения? Чувствуете ли вы жжение, ломоту, скручивание, пульсацию, рвущую боль, колющую боль? Боль ощущается как узел, как стягивающая лента? Ощущается ли эта область, как будто на нее давят или расплющивают огромным весом? Неприятные ощущения рассеянные или концентрированные? Как они меняются, когда вы наблюдаете за ними? Исследуйте их с мягким вниманием, не вызывающим ответных реакций. Позвольте ощущениям, которые вы воспринимаете как прочный блок боли, раскрыться и двигаться в их естественном природном танце изменений. Когда возникает сопротивление, снова расслабьтесь, вернитесь к чувству открытости. Осознавайте все тело, включая те области, где вы не чувствуете боли. Пусть ваше тело станет подобно открытому пространству. В нем есть место и для неприятных ощущений, которые возникают и растворяются, тают и усиливаются, движутся и меняются. Нет цепляний, нет напряжения. Погрузитесь в море осознавания и позвольте любым болезненным ощущениям свободно парить в принимающей открытости. Старайтесь не осуждать себя за те реакции, которые возникают, когда боль кажется слишком сильной, чтобы вынести ее. Позаботьтесь о себе. Сделайте все, что приносит вам легкость и комфорт. Со временем, даже если вы будете практиковать осознанное пребывание с болью лишь несколько мгновений за раз, ваша невозмутимость станет постепенно возрастать. Вы сможете легче отпускать сопротивление и открываться неприятным ощущениям.